Итак, последний участник третьего смотра конкурса самодеятельных рок-групп Ленинграда 15-17 марта 1985 года группа «Кино». Группа «Кино» была образована в 1981 году как дуэт Алексея Рыбина и Виктора Цоя. Первоначальный вариант названия звучал как «Гарин и гиперболоиды», но «Кино» было сочтено более подходящим, видимо, в силу кратности. Летом 1983 года между Виктором Цоем и Алексеем Рыбиным возникают разногласия, и Алексей Рыбин покидает группу «Кино». Виктор Цой продолжает акустические концерты вместе с гитаристом Юрием Каспаряном. И в начале 1984 года к ним присоединяется барабанщик Георгий Гурьянов, обладающий своеобразной манерой игры, и с подачи Бориса Гребенщикова в группу входит басист Александр Титов, ставший к тому времени уже полноправным членом группы «Аквариум». Титов придает музыке «Кино» надежную профессиональную основу и твердый, четкий ритм. Тем не менее, прослушивание к фестивалю 1984 года группа проходит с трудом, сказалась непритертость музыкантов, и тем интереснее было их выступление на смотре-конкурсе. Энергия, напор, хороший мощный звук, хороший сценический имидж покорили публику и жюри. А песня Виктора Цоя «Я объявляю свой дом безъядерной зоной» была признана лучшей антивоенной песней фестиваля 84. Лауреатские концерты прошлым летом подтвердили, что успех был не случайен. К этому фестивалю 85 года группа «Кино» подготовила новую программу. Состав группы изменений не претерпел. Понятно, что ребята чувствуют себя ансамблем, хотя Александр Титов и входит в группу «Аквариум». Итак, в составе: Виктор Цой, гитара-вокал. Александр Титов, бас-вокал. Юрий Каспарян, гитара-вокал. Георгий Гурьянов, барабаны, вокал. Сегодня вы услышите: «Гость», «Мы вышли из дома», «Троллейбус», «Танец на улице», «Фильмы», «Жизнь в стеклах», «Я объявляю свой дом», «Ночь», «Звезды останутся здесь». На сцене группа «Кино». Yes.